Глава 6. Последующие мои дни в изоляторе проходили как под копирку. Меня постоянно куда-то таскали, вели беседы, совали на подпись какие-то бумаги, которые я на всякий случай отказывался подписывать, пытались допрашивать, неизменно натыкаясь на мое удобное прикрытие с частичной потерей памяти. Ну а все остальное свободное время, что я проводил в камере, было посвящено моим тренировкам. В первый раз, когда я заставил Широ отстоять со мной пару легких раундов, охаживая того одними лишь пощечинами, он чуть не обделался со страху. Однако потом он сумел удивительным образом к этому приспособиться и даже делал вид, будто это он меня тренирует, отпуская различные комментарии вроде «Ага, ага, хорошо увернулся» или «Во, неплохо вложился, бил бы кулаком, я бы уже упал», а то и даже какие-то советы. В итоге я осознал, что он просто клинический показушник и подхалим, способный сделать не только хорошую мину при плохой игре, но и вытерпеть что угодно, лишь бы это могло помочь ему хоть как-то подлизаться к более сильному. Через пару дней мне даже стало казаться, что он считает меня кем-то вроде своего приятеля, и я не спешил его в этом разуверять. Пусть думает, что хочет. Лишь бы продолжал работать моей грушей. Через 4 дня с начала моего пребывания во временном изоляторе забрали Егора с Олегом. У них должен был состояться суд, и я с полной уверенностью мог сказать, что мы с ними никогда больше не увидимся. Я только пожелал им удачи и понадеялся, что мой небольшой урок, продемонстрированный в первый же день на Шире, поможет им в дальнейшем хоть немного. Дальше дни потекли так же спокойно и однообразно. Тренировки, допросы, тренировки, сон, допросы. К нам иногда сажали каких-то странных типов, которые молчаливо косились на наши регулярные длительные избиения, но их отселяли уже через день или два. А через неделю-полторы та же участь постигла и Ширу, и остался я в этой вонючей камере наедине с самим собой. В тот же день меня снова вызвали на допрос, но повели не по обычному маршруту, а куда-то на второй этаж здания, где мне еще ни разу не доводилось бывать. Там меня завели в самый обычный кабинет, где за столом сидела вполне симпатичная женщина лет 30 с погонами старшего лейтенанта. Я бы, может, и обманулся ее милой внешностью, однако ее колючие эмоции, что ударили меня словно пучком сушеного терновника по мордасам, быстро подсказали, что за человек передо мной сидит. «Оставь его, Юра», — отозвалась женщина, не поднимая даже головы от бумаг и не глядя в нашу с конвоиром сторону. «А ты заходи». О, а это уже явно было сказано для меня. Не имея сил отвергнуть такое радушное приглашение, я сделал пару шагов от двери и уселся на дешевенький офисный стул, который подозрительно заскрипел пластиком даже от моего невеликого веса. «Я что, разрешала тебе садиться?» «В ногах правда нет». Я уже настолько успел устать от пресного однообразия своих дней, что даже такая неприятная беседа могла для меня стать хоть маленьким, но развлечением. А кроме того, сидеть в одиночку было совсем тухло, не говоря уже о невозможности тренироваться. А тут, если сумею раззадорить эту снежную королеву, так, может, меня и к более интересным соседям подселят. «Ты мне поумничай еще! Встал, быстро!» В голосе женщины прорезались ощутимые грозные интонации. Но пугать меня децибелами было так же бесполезно, как пытаться пластмассовой ложкой рыть окопы. «Если я встану, то просто выйду отсюда, и никто меня не сумеет вернуть. Ты поняла, дорогая?» Гневно сощурив глаза, лейтенантша с трудом подавила в себе волну возмущения и злости. Она явно привыкла работать и с более крутыми ребятами, нежели я, и теперь в уме просчитывала варианты, как бы меня половчее обломать и сделать послушным. Не знаю, насколько правдивы истории о пытках в застенках МВД, но ко мне подобные методы применять явно не рисковали, потому что я личность относительно известная, и такая неосторожность может поднять очень неслабую волну. «Ты бы не дерзил мне, Секирин, а то твоя жопа пойдет по кругу, даже не дожидаясь приговора суда». Подобные грязные вещи прозвучали в исполнении этой холодной прелестницы настолько чужеродно, что я еле сумел сдержать неуместный смешок. Однако же губы мои все равно предательски дрогнули, не сумев до конца побороть наползающую на лицо улыбку. «Тебе это кажется смешным? Думаешь, я тут с тобой шутки шутить собираюсь?» Женщина психанула, яростно полыхнув ослепительной вспышкой гнева, и зашвырнула свою ручку куда-то в другой конец кабинета, где та жалобно бряцнула пластиком и потерялась среди высоких стопок картонных папок. «Да, похоже, нервная у этой дамочки работа, как легко она выходит из себя. Даже легче, чем дознаватель Гуляев в первые дни нашего вынужденного общения. А общий план беседы у них будто под копирку писан. Их что, где-то обучают такому?» «Тише, товарищ старший лейтенант, не кричи!» Я подбавил в голос ехидства, видя, как это ее бесит. «Может, в кино сходим, там и поговорим». «Сейчас будет тебе кино. Порно-драма в четырех актах. Юра!» В кабинет как-то излишне поспешно ввалился мой давешний конвоир, но, увидев, что все вроде бы в порядке и что все сидят на своих местах, успокоился. «Юра, у меня нет времени с ним играться. Посади этого клоуна к блатным. Пусть там его немного разомнут, ладно?» «Не вопрос, Надюш. Сейчас организуем». Некто Юра подошел ко мне, почти бережно взял под локоть и повел к выходу. «Так что, Надюш, до завтра». Я не удержался и подмигнул строгой лейтенантше, на что она внешне не повела даже бровью, сделав вид, что меня тут уже нет. Но вот внутри полицейская взорвалась целым фейерверком непередаваемого возмущения. На том мы и распрощались, двинувшись по узким ведомственным коридорам. «Хочешь совет, Сергей?» Мне так неожиданно было услышать подобную фразу от своего сопровождающего, что я кивнул раньше, чем успел сообразить. Я уже и не помню, когда меня вообще полицейские по имени называли. «Ты не лезь с ней в бутылку. Она реально психованная немного». Мне не потребовалось уточнять, о ком зашла речь. «С чего такая трогательная забота обо мне? Я от вашего брата обычно получаю строго обратное, поэтому особых причин любезничать ни с кем из вас не вижу. А зря. Я вот к тебе совершенно ровно отношусь». Что самое удивительное, его слова вполне согласовывались с его чувствами. Он действительно не испытывал в отношении меня никакого негатива. Да и в целом очень многое от человеческого отношения зависит. Вот ты разозлил Куц, она тебя сейчас посадит к беспредельщикам. «Кого-кого я разозлил?» — переспросил я, не очень вежливо перебив полицейского. «Куц, это фамилия старшего лейтенанта, с которой ты только что познакомился», — терпеливо разъяснил мне конвоир. «В общем, разозлил ты ее, и она тебя сразу отправила в нехорошую компанию досиживать. А так бы сидел себе, чилился, ждал суда. Тем более, что ты в камере уже один остался. Лафа, а не отсидка. А теперь придется тебе сильно напрячься, чтобы эти дни без проблем прожить. Так же и во всем остальном пойдет. Не понравился здесь, на тебя подготовят убийственный материал. Судья из-за этого может назначить более жесткий режим, а в СИН отправить в самый гиблый изолятор. Оно вот так по цепочке, одно за другое цепляется, понимаешь?» «Да понимаю», — горестно вздохнул я. «Да только ничего от вашего ко мне отношения уже не зависит. Меня и так будут по полной программе наказывать». «Это почему ты так решил? Я краем уха слышал про твое дело. Все же понимают, что ты не простого человека убил, а такого же уголовника». «Ага, спасибо за такого же». «Ой, ладно тебе к словам придираться. У тебя в любом случае есть еще неплохой шанс отправиться в колонию, а не в каземат. Ты поверь на слово, разница между ними просто колоссальная». «Нет у меня никакого шанса. Вот ты знаешь, кто такой Сухов?» Непонятно почему, но мне захотелось немного пооткровенничать с этим дружелюбным полицейским. Совсем, видимо, крыша моя протекать стала. «Ну, знаю. Вот он меня и собирается усадить. И каждый из вас сделает так, как скажет он. При таком раскладе от моего поведения не зависит уже ничего. Разве я не прав?» Ответом мне стало лишь задумчивое молчание, которое не прерывалось до того самого момента, когда меня передали в руки уже другого полицейского. Мой новый сопровождающий был уже не таким общительным, как Юра, да и эмоционально казался более паршивым. Он довел меня до железной двери, которая отличалась от входа в мою прошлую камеру только наличием распашного окошка, и грубо впихнул внутрь. «Свежее мясо!» — весело объявил он для группы здешних сидельцев, что синхронно повернули головы в мою сторону. Скрипнули петли, лязгнул засов, и я остался один против четверых грозного вида мужиков. Так, главное не забыть, что этих нельзя так вслух называть. Внешность у них у всех была весьма колоритная, будто из советского кино про тюрьмы. Взгляды из-под лобья, татуировки, кривые ухмылки. Будь моя воля, я б с такими даже в одном поле, простите, срать не сел. Но чё харю растопил? В угол встал и отвернулся. Будешь нужен, позовем. Этот голос очень гармонично сочетался с внешностью его владельца. Хриплый, растягивающий гласные, и не такой истеричный, как у моего недавнего сокамерника Ширы, а куда более утробный, угрожающий. Однако я даже и не подумал подчиниться заведомо унизительному требованию. Я уже заранее готовился к тому, что конфликт случится в первые минуты моего пребывания здесь. Так что подобный повод был мне очень даже на руку. Но не самому же мне на уголовников наезжать, верно? «У тебя чё, фуфлыжник, в ушах насрано! В угол стал резче!» Для большей весомости своих слов самый здоровенный из четверки приподнялся со своего места, показывая, насколько он готов подкрепить слова делом. Но это тоже не возымело на меня ожидаемого урками эффекта. Напротив, я даже сделал шаг в их сторону, приглашая уже начать действовать, а не трепать языками. Со стороны это выглядело просто как акт непокорности, но на самом деле я просто отступил от стены, чтобы иметь немного простора для маневра. Мой намек был воспринят правильно, и этот здоровяк тут же встал со шконки и целенаправленно двинулся ко мне, источая вокруг себя флер злости от того, что какой-то фраер отказывается подчиняться ему. Уголовник только начал протягивать ко мне свои руки, намереваясь то ли ухватить за грудки, то ли взять за шею, как я жестко прервал его резким и мощным ударом локтя с подшагом, вмазывая тому снизу вверх точно в подбородок. Зубы уркагана смачно щелкнули, брызнув мелкими белыми осколками, которые с едва слышимым дробным стуком осыпались на пол, и уже бессознательное тело запрокинулось назад, упав на сложенные под себя ноги. Увидев столь быструю расправу над своим товарищем, оставшаяся троица вскочила на ноги и бросилась на меня без каких-либо выкриков и воплей, просто молча, как стая хорошо дрессированных псов. Ох, непростые это зэки, ей-богу, непростые. В первую секунду я даже занервничал, жалея, что так быстро вырубил их приятеля, ведь я все еще не достиг своей прежней формы, и теперь опасался, что без ускорения могу не справиться со всеми разом. Однако мои опасения оказались напрасны. Ширина камеры не позволила всем троим зэкам добраться до меня одновременно, так что одному из них пришлось маячить за спинами сокамерников, пока оставшиеся двое пытались меня схватить. Первый получил от меня прямым в челюсть, отчего заметно поплыл и попытался отшатнуться, но получил вдогонку удар пяткой в живот. От боли его скрутило пополам, а я радостно бросился навстречу его спазму. Мир ощутимо замедлился, а звуки исчезли, будто я оказался под толщей воды. И только благодаря этому я сумел увернуться от чужого кулака, летящего мне в череп. Он пронесся буквально в сантиметре от моего лица, пощекотав мне длинными волосами на запястье кончик носа. Фу, блин. Но зато теперь оставшаяся на ногах троица не представляет для меня никакой угрозы. Место загнувшегося сокамерника шустро занял его товарищ, и на то, чтобы уложить обоих зэков, мне потребовалось совсем мало времени. Меньше, чем у обычного человека уходит на то, чтобы поднести ко рту стаканчик с кофе. Первый упал от единственного мощного апперкота, который я усилил за счет мышц спины и кора, а второй, полагая, что я не успеваю среагировать на его атаку, получил локтем в солнышко, отчего его скрючило буквой Z. В довершение я с оттяжкой зарядил ему прямо в харю коленом, которое с неслышимым мне хрустом впечаталось ему в нос. Третий, что получил ногой в живот, уже начал приходить в себя, но теперь явно трусил связываться со мной в одиночку. Когда не стало поддержки его дружков, он вдруг растерял весь свой напор и агрессию. Поэтому мне пришлось подойти к нему самостоятельно, чтобы обманным движением заставить раскрыться, а потом подсечь обе ноги мощным лоу-киком и добить точным ударом в голову. По ослабевающему давлению воздуха я понял, что последний зэк уплыл в глубокий нокаут, и теперь я мог осмотреть наше небольшое поле боя. Сейчас у моих ног валялись 4 бессознательных тела, совсем беззащитных и не способных сопротивляться. Словно во сне, до конца не осознавая, что делаю, я подошел к первому уголовнику, которого жестко успокоил локтем в бороду, и опустился перед ним на колени. Я наложил на его шею свою ладонь, начиная с каждой секундой усиливать нажим. Минута, вторая. У неприходящего в сознание уголовника рефлекторно задергалась грудь. Это его легкие пытались преодолеть сопротивление и сделать хотя бы маленький глоток воздуха, но сквозь намертво пережатую трахею сделать это было невозможно. Я отмечал это отстраненно, какой-то микроскопической частью своего разума, что не была еще затоплена предвкушением водопада силы, который должен вскоре обрушиться на меня. Наверное, я сейчас походил на наркомана, что трясущимися руками греет на зажигалке вожделенную ложку с зельем, но это осознание нисколько не помогало мне от подобных чувств отстраниться. Четвертая минута. Его дыхание остановилось, но тело все еще оставалось живым. Если я уберу руку прямо сейчас, то так и оставшийся для меня безымянным зэк еще сможет выжить, а я все так же останусь жалким ничтожеством, у которого нет силы даже на то, чтобы постоять за себя. Я чувствовал, как пульсирует и бьется человеческое сердце. Однако ровное пламя жизни начало неуверенно дрожать. Моя ладонь все еще сжимала мягкую податливую шею, хотя я уже почти убедил себя, что вот-вот разожму пальцы, не доводя дело до конца. Пятая минута. Я начал чувствовать, как агонизирует сознание, как чужой мозг умирает, сопровождая свое угасание сонмом бредовых видений и галлюцинаций. Ощутил, как сердце сначала ускорилось, отчаянно пытаясь донести жизненно необходимый кислород в ткани организма, а потом остановилась, не имея больше сил сокращаться. Но заключенный все еще был жив. Он упорно не желал умирать и отчаянно цеплялся за каждый миг своего существования. Огонек чужой жизни превратился в едва заметно тлеющую искру, но не гас окончательно. «Ну же, давай! Хватит сопротивляться!» Я в приступе исступленного нетерпения надавил на шею уголовника еще сильнее, и в этот момент мое тело словно пронзили миллиарды маленьких игл. Да, да, как я долго ждал этого момента! Тьма! Вот она! Она рядом! Она со мной! Не то жалкое подобие и пыль, которыми я перебивался, словно лазающий по помойкам бездомный, а самая настоящая смерть! Камеру заполнил черный туман, который я нетерпеливо поглощал с огромной скоростью, что вокруг меня аж начал закручиваться невидимый для простых людей смерч из мрака. Дар от такого невероятного пиршества просто возликовал и вскружил мне голову отвратительными видениями смертей и пыток, которые почему-то нашли очень живой отклик во мне. Захотелось сделать кому-нибудь очень и очень больно, чтобы дальнейшая гибель породила еще больше силы. Нет, нет, нет. Стоп. Нельзя поддаваться. Это не мои желания, не мои мысли. За эти дни без энергии, пока дар находился в полуанабиозном состоянии и едва ли мог ощутимо на меня влиять, я успел отвыкнуть от его тлетворного воздействия на свою личность. Зато сейчас я очень явственно ощущал его тяжелое давление на свой разум. Так вот ты какой на самом деле. И неужели я подобное раньше испытывал всегда? Прикладывая немалые усилия, я кое-как отогнал от внутреннего взора неприглядной сцены из своей головы и вернулся в реальный мир. Вернулся, чтобы услышать грохот кулаков, стучащих по железу двери, и многоголосый вой. «Начальник! Открой! Он якоря задушил наглухо! «Выпустите нас! «Он же псих! Дежурный! Ты где?» Видимо, пока я погрузился в себя и душил их товарища, они успели прийти в сознание. Судя по троице, что сейчас истекала животным страхом и ломилась в дверь в попытках докричаться до полицейских, я не сумел удержать в себе всю силу. Так что в момент ее исхода и поглощения их вскользь задело ее прошедшими через призму моего дара эманациями. Естественно, ни о каком сопротивлении или повторном нападении на меня в таком состоянии не могло идти и речи. Все, на что их хватило, это жалобно скулить, как побитые собаки, в надежде, что придет хозяин и разберется с проблемой. Жалкое зрелище. И на их вопли, к моему удивлению, действительно прибежал дежурный, тот самый, что и впихнул меня в эту камеру. А вот просто интересно, если бы на помощь звал я, он бы тоже прибежал или с довольной ухмылочкой попивал чаек. Страж порядка отпер металлическое окошко, быстро оценил обстановку в камере, рявкнул, чтобы все отошли от двери, и ворвался внутрь с дубинкой наперевес. Зэки сразу же обступили его, предусмотрительно не приближаясь ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и кинулись тыкать в мою сторону пальцами, трубя на разные голоса. «Он сумасшедший! Он человека задушил ни за что! Убери его от нас! Христом Богом молю! Он же невменяемый! Зачем его к нам посадили? Он прямо на трупе сидел и лыбился, представляешь?» Дежурный перевел взгляд на невозмутимого меня, который уже не сидел ни на каком трупе, а мирно стоял рядом с... «Вы чё, плесени со стен нализались?» — проорал полицейский, внимательно вглядываясь в зрачки каждого из троицы, ища признаки наркотического опьянения. По его лицу отчетливо читалось. «Они тут что, умудрились упороться дрянью какой-то? Приход словили?» «Какой труп, вашу мать?» Заключенные синхронно обернулись ко мне и непонимающе вытаращили глаза, когда увидели, что их товарищ вполне спокойно стоит рядом, потирая покрасневшую шею. «Якорь, ты живой?» В голосе одного из урок звучало неподдельное удивление, ведь они твердо уверились, что тот уже отбросил коньки. «Да лучше б я сдох, чем с такими ссыкунами сидеть!» Якорь говорил немного сипло. Похоже, я немного перестарался и чуть-чуть сплющил ему гортань. Боюсь, он теперь и останется навсегда таким сиплым, потому что мертвецы не склонны к регенерации или склонны в очень незначительной мере. А я стоял и думал, пара уколов силы, и никто меня здесь не удержит. Я выйду на волю и займусь поиском тех, кто собирался отправить меня на свидание с дьяволом. «Ты чё, якорь? «Да мы же за тебя!» «Так, кончай базар, смельчаки! Еще хоть один кипиш поднимете, и останетесь у меня не только без сортира, но и без жрачки!» С этими словами полицейский убрал дубинку и направился к двери, подставляя свою широкую спину под удар моего дара. «Ну же, что может быть удобнее марионетки-надзирателя, который ночью самостоятельно тебя выведет из камеры?» И я уже сформировал непроглядно черную иглу и силой, которой мог в считанные мгновения оборвать жизнь полицейского, но здравый смысл вдруг вторгся в мои намерения, грубо загнав жажду смерти куда-то на задворке сознания. Я вспомнил Борова, а точнее то, как он убил своего босса и следом застрелился сам. Вспомнил, сколько подозрений и вопросов вызвало это у того же Хана. Вспомнил его подозрения на тот счет, что я могу управлять людьми посредством гипноза. Он опасно близко подошел к разгадке моей тайны. И если сейчас я проверну нечто подобное, то боюсь, что к моей персоне появится слишком много вопросов. А я этого не могу допустить. Так что придется еще немного подыграть Сухову. Пусть думает, что я целиком в его руках. Шумно громыхнули металлические запоры, лишая меня шанса нанести удар, и я, тяжело вздохнув, развеял готовую сорваться иглу мрака. В это время зэки сконфуженно повернулись к своему дружку и начали с ним виновато объясняться. А я уже не стал контролировать мою новую марионетку, дабы не навлечь на себя подозрений. Пусть ведет себя так, как привык при жизни. Это будет более правдоподобно, чем если я буду постоянно вмешиваться в его поведенческие привычки. Краем уха, слушая оправдания уголовников, я улегся на свободную шконку, где помимо заляпанного матраса не было ни простыни, ни даже подушки. Уголовники сперва заверяли своего мертвого товарища, что тот им как брат, что за него они любому пасть порвут, и что они по чесноку огребли вместе с ним от непонятного фраера, от меня, то бишь. А потом они плавно перешли на обсуждение того, что со мной сделают, когда я усну. «Давай, когда этот...» — короткий кивок в мою сторону. «Заземлиться, навалимся и переломаем ему ноги. Не, лучше давай ему темную устроим и отпетушим гондона. Точно, надо его опустить, а то он борзый какой-то. Сразу обозначим, кто он есть на самом деле. А ты, якорь, чего молчишь?» «Потому что ничего вы не сделаете», — просипел мертвец. «Чего? Да ты че в натуре? Ты в нас сомневаешься? Думаешь, мы очкуны какие-то? Мы ж тебе все объяснили, давай завязывай со своими предъявами!» «Я не об этом», — покачал головой труп. «Вы ему просто не станете ничего делать, потому что иначе он всех тут замочит». «Да как так-то? В смысле?» «Яйца повисли. Ты же видел, что он всех нас положил и даже не вспотел. Хочешь, как я, без зубов остаться?» Задумавшись над словами марионетки, остальные замолчали, то и дело бросая на подбитые рожи друг друга короткие взгляды. А я украдкой улыбнулся и повернулся к стенке, прикрывая глаза. Ну, теперь можно и вздремнуть. Даже если уголовники решатся на меня напасть, пока я сплю, то моя новая марионетка меня предупредит заранее. Хоть у меня и был уже достаточный запас силы, чтобы умертвить всех здешних зэков, но я не стал этого делать. Энергия по-прежнему продолжала утекать. Уже не так быстро, как в больнице, но все же. Поэтому эти трое были просто моим запасом на черный день, если я опять буду опустошен. Так сказать, мои консервы. Я уйду, когда почувствую, что окончательно буду готов. А пока эти застенки будут моим убежищем. Никакие стены и решетки меня не смогут удержать. У меня уже созрел кое-какой план, реализовав который, я смогу спокойно заняться своими делами. Но для этого нужно было дождаться суда.